Глава 53. После двух дней блужданий по бесконечным лабиринтам каменных болот, хотя этот чертов Рульф уверял, что путь займет не более полутора дней, Айлина испытала сильное желание сжечь это место дотла. Сплошная вода, влажный воздух, вечно плотная и липкая одежда, но хуже всего были комары и мошкара. Айлина отгораживалась от этих мелких демонов стеной невидимого пламени. Оно становилось видимым, лишь когда они натыкались на преграду и сгорали, не успев ничего понять. В первый же день комары попытались сожрать ее заживо. Айлина до крови расчесывала многочисленные места укусов. Ровану приходилось останавливаться и врачевать ее кожу. Свои целительные способности Айлина растратила в ночь нападения гончей и илков и еще не успела восстановить. Поэтому Рован и Горель взяли на себя обязанности лекарей. Они врачевали комариные укусы, ожоги от ядовитых растений и царапины от притаившихся на дне развалин. Но солоноватая стоячая вода не отличалась прозрачностью, и любой неосторожный шаг мог окончиться мелкой царапиной или крупной раной. Лучше всех себя чувствовала Манона. Ей не докучали комары, на нее не действовали ядовитые стебли. Она ухитрилась ни разу не порезаться. Похоже, ей даже нравился этот дикий мир, полный гнили и опасных тварей. Манона и сама чем-то напоминала Айлине жутких водяных чудовищ, подлинных хозяев этих мест. Такие же золотистые глаза и сверкающие острые зубы. Айлина гнала от себя подобные мысли, стараясь представлять, как они выберутся отсюда и снова окажутся на твердой сухой земле. Но где-то в сердце этого жуткого места находился замок Мэлы. День клонился к вечеру. Солнце неспешно сползало за горизонт. Рован, обернувшись ястребом, кружил над островками и торчащими обломками. Лиссандра обследовала воды, для чего сама превратилась в чешуйчатую водяную тварь. Айлина поморщилась, когда Лиссандра, зашипев, показала ей раздвоенный язык и плюхнулась в болото. Айлина продолжала морщиться, поднимаясь на холм, покрытый колючими зарослями ежевики. На вершине в небо смотрели обломки двух колонн, густо обвитых плющом. Продираться сквозь этот зеленый лабиринт ей очень не хотелось, и тогда она послала вперед огненную волну. Холм мгновенно стал серым, и теперь ее сапоги утопали в пепле и с чавканьем ступали по серому месиву. «Можно и так себе путь пробивать», — усмехнулся Фенрис, когда они спускались с опаленного холма. У воды он протянул руку, чтобы провести Айлину к очередному островку. Она хотела огрызнуться и заявить, что способна идти без сопровождения, но... На дне встречались не только острые обломки. Были и глубокие водяные ямы. Айлина прекрасно представляла, что может находиться на дне таких ям. Ей совсем не хотелось плавать среди сгнивших костей и черепов. Фенрис провел ее через проток к соседнему островку. Вода ей была по грудь. Добравшись до берега, Фенрис вначале вытолкнул Айлину, затем вылез сам. В волчьем обличье он бы легко мог перескакивать с острова на остров. Да и Горель тоже. Айлина не понимала, почему оба воина не пользуются этим преимуществом. С помощью магии Айлина как могла высушила на себе одежду. Затем взялась сушить доспехи Фенриса и Гореля. Это не требовало напряжения сил, хотя борьба с пожарами на побережье Эйлуэ измотала ее в конец. Телесно, душевно. Айлине казалось, что она могла бы проспать целую неделю. Но магия и сейчас бурлила внутри нее, не затихая ни на мгновение. Устала ты или нет, магическая сила требовала выхода. И Айлина выплескивала свою магию, занимаясь сушкой одежды, своей и соратников. Уж лучше так, чем сжигать все вокруг. Из зарослей ежевики высунулась жуткая морда, нынешняя Лиссандра. Айлина взвизгнула и попятилась. Оборотень оскалил пасть, показав пару очень острых клыков. Фенрис усмехнулся, приглядываясь к местному чудовищу, облик которого приняла Лиссандра. «Значит, облик ты можешь принимать, какой пожелаешь, а клеймо остается?» Лиссандра немного вылезла из воды, а Элина видела, как напрягся Эйдион. «Прекрасно. По крайней мере, она не единственная, кто готов вцепиться в глотку каждому, кто вздумает надсмехаться над Лиссандрой. Но тело ее подруги замерцало и стало менять очертания, пока на месте чудовища не оказался Фейц». Фенрис смотрел на уменьшенную копию себя. Горель, выбравшийся на берег, остановился и раскрыл рот. Когда Лиссандра заговорила, ее голос почти не отличался от голоса Фенриса. «Думаю, оно всегда будет меня выдавать». Она завернула рукав камзола. На золотистой коричневой от загара кожи чернело клеймо. Лиссандра продолжала оглядывать себя со всех сторон, словно забыв об остальных. «А твой слух действительно лучше», — призналась она. Потом Лиссандра провела языком к удлиненным клыкам. Фенрис слегка поморщился. «Зачем тебе такие зубки?» — спросила она. Горель отвел ее в сторону. «Нашла у кого спрашивать. Я тебе сейчас объясню». Вместе со львом они пошли к вершине холма. Странно было видеть, как Фенрис улыбается чужой улыбкой. Настоящий Фенрис морщился. А Элина посмотрела на него и усмехнулась. Над головой захлопали крылья. К ним летел Рован. Быстрый, сильный, безупречный. Оказавшись рядом с Эдионом, Лиссандра вернула себе привычный облик и вдруг качнулась. Если бы не Эдион, она бы упала. Лишнее доказательство, что им всем нужно как следует отдохнуть. «Я нашел то место», — объявил Рован, тоже вернувшая себе привычный облик. «Завтра мы туда доберемся». А Элина решила, при следующей встрече с Рольфом у них обязательно состоится разговор о том, с какой точностью определяются расстояния на его магической карте. Рован тоже устал, а Элина давно не видела его таким бледным. «Ты нашел то место или думаешь, что нашел?» На всякий случай спросила Аэлина. «Я его чувствую. Вернее, моя магия». «Только не говори, что она под водой». Рован резко мотнул головой. «Я не стал рисковать и не подобрался ближе. Чем-то это напомнило мне храм пожирателя грехов». «Что ж, будет где отдохнуть и приятно провести время», сказала Аэлина, тоже вспомнив злополучный храм. Эдион негромко рассмеялся, продолжая осматривать горизонт. Последними на берег вылезли Дорин и Манона. С одежды обоих струйками лилась вода. Ведьма тоже внимательно разглядывала лабиринт островов. Возможно, она что-то заметила, но ничего не сказала. Остров, на котором они находились, был вполне пригоден для ночлега. Холм достаточно высокий. С одной стороны защищен полуобвалившейся каменной стеной, с другой – колючими зарослями. Однако последнее слово оставалось зарованным. «Ночуем здесь», ко всеобщему облегчению произнес он. А Элина шумно вздохнула. Лиссандра пробормотала слова благодарности богам. За считанные минуты они расчистили себе место для костра и ночлега. Магия позволила переместить обломки, на которых можно было более или менее удобно сидеть. Эдион занялся приготовлением скромного ужина, где черствый хлеб дополняло мясо водяных тварей, пойманных Рованом и Горелем. По мнению обоих, эти были вполне съедобными. А Элина отошла на время готовки подальше от костра. Остальные тоже не выказывали любопытства насчет предстоящей еды. Эдион умело распорядился скромным запасом пряностей и, как мог, сдобрил мясо. И все равно некоторые куски приходилось долго жевать. Иные и после варки оставались скользкими. Лиссандра даже подавилась. Быстро стемнело. Над головой появилось море перемигивающихся звезд. А Элина стала вспоминать, когда в последний раз была так далеко от обжитых мест. Наверное, во время плавания на Виндолин и обратно. Эдион присел рядом. Протянул кожаную флягу с вином. Осталось меньше половины. А Элина глотнула, радуясь тому, что кислое вино смывает тяжелое послевкусие от съеденного мяса. «Только не рассказывай, что ты нам наготовил», — попросила она. Остальные тихо доедали ужин. Лиссандра тоже согласилась, что этому лучше остаться тайной. Эдин лукаво улыбался, поглядывая на соратников. Манон расположилась чуть поодаль. Однако взгляд Эдиона остановился не на ведьме, а на Дорине. Айлина замерла. Неудачное место выбрал ее брат для пикирования с адерландским королем. Но Эдион лишь усмехнулся и сказал. «Он по-прежнему ест, как придворная дама». Дорин резко вскинул голову. Айлина едва удержалась от смеха. Это были ее слова, произнесенные 12 лет назад. Тогда она, не стесняясь, высказала наследному принцу Дорину Хавильяру свое мнение о его манерах. Дорин, конечно же, тоже вспомнил тот вечер. Остальные с недоумением смотрели на них. «Я принимаю это за комплимент», — сказал король и изящно поклонился. Удивительно, но даже здесь его руки были почти чистыми, а высохшая одежда поражала опрятностью. Вспомнив о своих руках, Айлина полезла в карман за платком. Платок не блистал чистотой, но это все же было лучше, чем вытирать руки о штаны. Развернув платок, она вытащила глаз Элианы, положила на колено и принялась очищать пальцы от крошек жира. Затем протянула платок Лиссандре, а Элина водила по измятой металлической поверхности амулета. Камень ловил отсветы костра, вспыхивая синим огнем. «Насколько помню...» С лукавой улыбкой продолжал Дорин. «Вы оба...» Атака была настолько молниеносной, что Айлина не успела увидеть или почувствовать ее. Только что Манона сидела возле костра, спиной к темному пространству болот. И вдруг перед самым носом ведьмы возникла разинутая пасть, полная сверкающих белых зубов. Как этой болотной твари удалось незаметно подкрасться к лагерю? Пасть так и осталась разинутой. Ее крепко держали сильные невидимые руки. Ведьма успела наполовину выхватить меч. Сбивчиво дыша, она смотрела на белесо-розовую морду твари. Незваная гостья могла бы с легкостью откусить ей голову. Зубы у чудовища были длиной с человеческий палец. Эдион выругался. Остальные просто опешили. Но магия Дорина крепко держала чудовище на месте. А Элина не увидела ни крупицы льда. Такие же руки остановили на корабле гончую. Никаких сверкающих магических нитей. Вообще ничего. Дорин управлял своей магией, не делая никаких движений. Интересно. Ведьма смотрела в разинутую пасть, обещавшую ей верную смерть. «Убить зверушку или на первый раз отпустим?» — спросил у Маноны Дорин. Айлина уже открыла рот, собираясь высказать собственное мнение, но, поймав предостерегающий взгляд Рована, промолчала. Теперь она смотрела не сколько на замороженное чудовище, сколько на своего принца. Старый ловкий плут. Лицо Рована оставалось непроницаемым. «Отпусти», — сказала Манона. Лицо адерландского короля напряглось. Тварь накренилась и исчезла в темноте, словно кто-то из богов зашвырнул ее подальше. Через несколько секунд донесся глухой всплеск. «Правда они милые зверюшки?» — спросила Лиссандра. Айлина полоснула по ней глазами. Лиссандра оскалила зубы. Айлина тут же повернулась к Ровану и затеяла с ним мысленный сердитый разговор. «Ну не удивительно ли, что твой магический щит исчез сразу, как появилась эта тварь? Воспользовался возможностью дать урок магии? А если бы что-то пошло не так?» Глаза Рована озорно сверкнули. «А почему ты решила, что ведьма открыла дыру?» Айлина сама не знала, как относиться к происшествию с болотной тварью. Мануна Черноклювая пристально смотрела на Дорина. Пальцы ведьмы все еще сжимали эфес меча. Чувствуя на себе взгляд Айлины, Мануна повернулась к ней и увидела глаз Элианы, по-прежнему лежавшей на колене террасенской королевы. «Откуда у тебя эта вещь?» — выпятив губу, спросила Манона. «Ты про глаз Элианы?» — уточнила Айлина. Вдруг ей стало не по себе. «Это подарок». Ведьма снова посмотрела на Дорина, как на своего спасителя. Айлине отчаянно не хотелось думать, что Рован нарочно приподнял щит ради урока магии. Тем временем Манона стала что-то чертить на рыхлой земле. Она изобразила большой круг, внутри которого было еще два, расположенные один над другим. линии их окружности пересекались. «Это знак трехликой богини», — тихим голосом пояснила Манона. «Мы называем его...» Она грубо очертила дуги окружностей. Фигура, составленная ими, напоминала глаз. «Это глаз богини, а никакой не Элианы». Палец ведьмы обвел внешний круг. «Это старуха». Потом мать обвела верхний внутренний круг. «Это мать». Последний раз ее палец коснулся нижнего круга. «А это дева». Ману наткнула в середину глаза. Внутри ее сердце тьмы. Теперь настал черед Айлины качать головой. Остальные лишь смотрели. «Это символ железнозубых ведьм». Пророчицы клана Синекровных татуировали его над своим сердцем. Давно, когда мы жили еще в Западном краю, этим знаком награждали отличившихся в битвах. Таких называли благословленными богиней. Айлине вдруг захотелось зашвырнуть амулет в болото, но она быстро погасила этот порыв. Когда я впервые увидела Бэбу Желтоногую, амулет потяжелел и стал теплым. Я сочла это предостережением. А может, амулет просто признал свою? Мануна смотрела на ожерелье шрамов вокруг горла Айлины. Он действовал даже тогда? Вопреки подавлению магии на всем Адерлане? Мне было сказано, что на некоторые предметы запрет не распространяется. Айлине стало трудно говорить. Бэба Желтоногая знала всю историю ключей Верда и врат Верда. Она-то мне и рассказала. Это часть вашей истории? У нас она несколько другая, сказала Мануна. Но Бэба Желтоногая была одной из древних и знала то, чего мы уже не знаем. Она своими руками ломала стены Крашанского города. Если верить легендам, тогда произошла чудовищная бойня, заметил Дорин. Глаза Мануны помрачнели. Как я слышала, после завершающей битвы то место остается бесплотным. Ни кустика, ни даже травинки. Говорят, это из-за проклятия Рианон Крашанской. Или от крови, что лилась там на протяжении последних 3 недель войны. «Что за проклятие?» — спросила Лиссандра. Манона принялась рассматривать свои железные ногти. Айлина подумала, что ответа они не услышат. Она снова потянулась к винной фляге и успела отхлебнуть несколько глотков, когда ведьма заговорила. Рианона Крашанская 3 дня и 3 ночи обороняла ворота своего города, выдерживая натиск 3 верховных ведьм клана Железнозубых. Погибли все ее сестры, все ее дети. Железнозубые захватили ее мужа и носили его мертвое тело на копье, как военный трофей. Рианона была последней Крашанской королевой, последней надеждой тысячелетней династии. Но смерть Рианоны не была тихой и незаметной. Ее сразили на рассвете 4-го дня, и только тогда город перестал сопротивляться. Она умирала на поле сражения, видя, как железнозубые рушат стены города и убивают ее подданных. И тогда Рианона прокляла нас, прокляла 3 верховных ведьм, а через них всех железнозубых. Когда Бэба склонилась над Риануной, чтобы нанести последний удар, Крашанская королева прокляла и ее. Слушающие Манону замерли. Казалось, они даже перестали дышать. В последние минуты жизни Рианона заявила, что мы победим в войне, но эта земля не станет нашей. За наше злодеяние мы получим мертвую землю, где все будет чахнуть и гибнуть. Никакой скот не выживет в этих краях. У нас будут рождаться мертвые дочери. Вода в ручьях и реках станет ядовитой. Рыба в озерах сгниет раньше, чем мы успеем ее поймать. Дикие звери разбегутся кто куда. Некогда цветущее ведьмино королевство превратится в пустыню. Манона снова помолчала. Железнозубые лишь посмеивались, угощаясь кровью поверженных крашанских ведьм. Проклятие Рианоны сочли пустыми словами, но потом у одной ведьмы родилась мертвая дочь. Потом у другой и третьей. Скот начал умирать прямо на пастбищах. Колосья на полях чахли и превращались в солому. Через месяц победительницам стало нечего есть. К концу второго месяца между кланами Железнозубых начались кровавые междоусобицы. Тогда верховные ведьмы решили покинуть завоеванные края. Они разделили кланы и объявили, что мы отправляемся в изгнание. Путь наш лежал в горы, где мы и расселились. Раз в полвека верховные ведьмы посылали ведьмино королевство небольшие отряды, проверить, держится ли еще проклятие Рианон. Назад никто не возвращался. 500 лет подряд мы вынуждены скитаться. И еще горше осознавать, что на людей, которые со временем заселили те места, проклятие не действует. «Но ведьмы по-прежнему намерены туда вернуться?» — спросил Дорин. Золотистые глаза Маноны преобразились. Рианона Крашанская утверждала, что есть только один способ разрушить заклятие. Кровь к крови, душа к душе. Так начиналось, так должно и кончаться. Да проляжет мост, когда вспыхнет свет. Когда железо расплавится. Когда на полях, залитых кровью, вырастут цветы, и земля станет свидетельницей. Наступит конец проклятию, и свершится возвращение домой. Манона теребила косу, касаясь красной ленты. Нет железнозубой ведьмы, которая бы не размышляла над проклятием Рианона. Все 5 веков мы пытались сломать его. А твои родители? Их союз был направлен на разрушение проклятия? Осторожно спросила Айлина. Манона резко кивнула. Я не знала, что династия Рианона уцелела. И что кровь этой династии текла в ее собственных жилах. Но Элиана жила за 1000 лет до войн между ведьмами. Глаз Элианы вряд ли как-то связан с трехликой богиней. Размышлял Дорин. Согласна? Спросил он Манону. Ведьма не ответила и ногой затерла нарисованный символ. А Элина допила остатки вина, после чего убрала глаз Элианы. Думаю, теперь ты понимаешь, почему мне всегда было тяжело общаться с Элианой. Сказала она Дорину. На острове, где они остановились, было достаточно места для разговоров, не предназначенных для посторонних ушей. Рован догадался, что именно такой разговор собирались затеять с ним его бывшие соратники. Они поднялись по качающейся, увитой плющом винтовой лестнице на площадку. Оттуда был виден весь остров и окрестные воды, в которых отражались звезды. Рован стоял, прислонившись к полуразрушенной арке. «Что вам?» — спросил он. «На твоем месте я бы немедленно схватил Айлину в охапку и умчался как можно дальше отсюда», — сказал Горель. Маги и чутье Рована говорили ему совсем другое. Вокруг все спокойно. Но слова Гореля насторожили его. У льва не было привычки шутить подобными вещами. «Учти, Рован, то, что ждет нас завтра, ждет очень давно. Не один век», — добавил Фенрис. «Откуда вы это знаете?» Желтые глаза Гореля по-звериному вспыхнули. «Жизнь твоей Айлины странным образом переплелась с жизнью этой ведьмы. Их сюда тянут силы, которых даже нам не понять». «Сам подумай», — подхватил Фенрис. «Пути двух женщин пересеклись. Такое редко увидишь. 2 королевы, и каждая может править половиной континента. 2 стороны одной монеты. Обе полукровки. В Маноне — кровь 2 ведьминых пород, а в Айлине — человеческая и фейская». Докончил за него Рован. «Получается, что Манона и Айлина объединяют 3 главные расы. Обе смертны и бессмертны. Одна поклоняется огню, другая тьме. Тебе нужны дальнейшие объяснения? Такое ощущение, будто мы сами идем в руки. Не знаю кого. Но этот кто-то ведет свою игру не 1 сотню лет. Может, даже не 1000». От взгляда, какой Рован бросил на Фенриса, иных просто ветром вздувало. Это не помешало ему задуматься над словами бывшего соратника. Гарель почувствовал необходимость вмешаться. «Рован, Маева обладает изрядным терпением. Еще со времен Бреннана она ждет. Ждет того, кто приведет ее к ключам. Твою Айлину. Весной Маева и слова не сказала о замке, и про кольцо Мелани упомянула. Так Маева отправила вас сюда не только из-за Ларкана. Из-за замка тоже? Вопросы были произнесены таким тоном, что каждое слово обещало смерть. Нет, поспешно ответил Фенрис. Про замок не было и речи. Он переминался с ноги на ногу, вслушиваясь в далекий свирепый рев. Ты должен понимать, Рован, если между Маевой и Аэлиной начнется война, и если они встретятся на поле битвы... Такое лучше даже не представлять. Невиданные разрушения, реки моря и крови, бойня, каких еще не знала Эрелия. Напрасно они отправились сюда. Нужно было оставаться на севере и укреплять оборону Террасена. Маева не позволит себе проиграть. Выдохнул Фенрис. Кстати, она уже нашла тебе замену. Кого? Рован не думал, что это его всколыхнет. Львиные глаза горели помрачнели. Керна. У Рована застыла кровь, став холоднее его магии. Она что, спятила? Об этом назначении мы узнали от нее за день до отплытия. Когда мы выходили из дворца, Керн ухмылялся, как кот, поймавший канарейку. «Он же изувер», — прошептал Рован. «Керн, никакая выучка, никакие внушения и наказания не вытравили из этого фейского воина пристрастие к особо жестоким издевательствам. Рован запирал Керна в карцер, наказывал плетьми, накладывал взыскания, пробовал разыскать в потемках его души хотя бы зачатки сострадания. Ничего не помогало. Похоже, Керн был прирожденным изувером. Он наслаждался страданиями других. Устав возиться с Керном, Рован выгнал его из своей армии и передал Ларкану. У Ларкана он продержался около месяца и был послан в отдаленный гарнизон, которым командовал генерал, не входивший в число приближенных Маевы и не мечтавший об этом. Иногда оттуда доходили рассказы о подвигах Керна. Он не щадил ни сослуживцев, ни мирных жителей, имевших несчастье оказаться у него на пути. Даже по немногочисленным фейским законам, касавшимся наказаний за убийство, Керн вполне заслуживал смертной казни. Всякий раз, сталкиваясь с Керном, Рован подумывал об избавлении мира от этого злодея. Назначение, произведенное Маевой, давало Керну почти беспредельную власть и влияние. «Готов поставить на кон все золото, что у меня есть», — Маева задумала хитрый ход, — сказал Фенрис. «Война Аэлины с Раваном ей выгодна. Она будет выжидать, пока твоя королева не ослабнет в конец, и тогда ударит». Слова Фенриса насторожили Рована. Трудно поверить, чтобы Маева позволила приближенным болтать о ее замыслах. Значит, она намеренно доводила эти сведения до него и Аэлины. Пусть у них появится серьезный повод для тревог и постоянных размышлений о возможных шагах Маевы. Фенрис и Гарель осторожно переглянулись. «Пойми, Рован, мы по-прежнему ей служим», — глухо произнес Гарель. «И приказ убить Ларкана остается в силе». «Зачем вообще было заводить этот разговор?» — напрямую спросил Рован. «Меня ваши с счетом Ларканом не касаются. И Аэлину, поверьте, тоже». «Затем, что Маэве не свойственно казнить своих врагов», — сказал Фенрис. «Она предпочитает изводить их медленно, годами. Но Ларкана она приказала убить. Не замучить до полусмерти, а убить. На месте. Отрубить голову и сжечь», — мрачно добавил Гарель. «Зачем?» До сих пор не понял Рован. Фенрис посмотрел туда, где спала Аэлина. Лунный свет переливался на ее золотистых волосах. «Вы с Ларканом самые могущественные фейцы в мире. Не стоит забывать, что Ларкан и Аэлина на дух не переносят друг друга, сомневаясь, что даже война с Раваном могла бы их объединить. Мы лишь пытаемся тебе сказать, что Маева не принимает решений без достаточных на то оснований», — сказал Фенрис. «Будьте готовы к любым неожиданностям. Отправка армады — только начало». Болотные звери снова зарычали. Ровану захотелось к ним присоединиться. Если Аэлина и Керн когда-либо сойдутся в поединке, если Маевой движет не только давнее желание заполучить ключи, а ее замыслы простираются дальше. Айлина ворочалась во сне, недовольно морща лоб. Рядом с ней спала Лиссандра в обличье призрачного леопарда. Пушистый хвост большой кошки беспокойно подрагивал. Ровану захотелось поскорее оказаться рядом с Айлиной. Но он перехватил взгляд Фенриса. Тот посмотрел на спящую Айлину, и его лицо было напряженным. «Убей меня», – прошептал Фенрис. «Если мне прикажут. Рован, убей меня прежде, чем я начну выполнять приказ. Ты умрешь раньше, чем подойдешь к ней на локоть». Это было не угрозой, обещанием, констатацией факта. Фенрис облегченно вздохнул. «Ты знаешь, я рад, что получил время», — с несвойственной ему серьезностью добавил Фенрис. «Что Маэва, сама того не желая, дала мне время. И я понял, каково быть здесь, быть частью этого». Рован не находил слов. Он посмотрел на Гореля. Но лев лишь кивал, глядя на маленький лагерь внизу, где спал его сын.